Строфы. Первая. На прощание ни звука, граммофон за стеной. В этом мире разлука лишь прообраз иной. Ибо врозь они подле, мало веки смежать, вплоть до смерти, и после нам не вместе лежать.